Глубина. Увидел я как-то в московском зоопарке бассейн с огромными голубыми окнами, через которые можно прямо в синюю глубину посмотреть. Кто же там плавает? Стал я всматриваться в синюю глубину и ничего кроме этой глубины не увидел. Уж не глубину ли тут показывают? Вон, мол, какая глубокая у нас глубина тут и какая синяя. Совсем глаза уже выкатил, и вдруг мелькнул мимо окна силуэт, махнул ластами и пропал. «Батюшки, кто же это?» «А вы на табличке прочитайте», — посоветовал голос из-за спины. Послушал я голос из-за спины и прочитал на табличке у окна. «Калифорнийский морской лев». «Калифорнийский морской лев написано», — ответил я. «Ну?» — отозвались из-за спины. «А в бассейне-то кто?» — спросил я. «Как кто?» — удивился голос. «Калифорнийский морской лев». «Глупости!» — не поверил я. «Львов я видел. Они с гривой, желтые. А тут глубина одна синяя. Ее тут и показывают». И пошел дальше.